Да, как ни старались они ослабить свое чувство, тем не менее это было чувство облегчения. Лица детей, потихоньку столпившихся кругом, чтобы прислушаться к столь малопонятному для них разговору, просветлели. И вообще весь дом стал счастливее вследствие смерти этого человека. Единственное вызванное этим событием ощущение, которое дух мог показать ему, было ощущение удовольствия. «Покажи мне какое-нибудь проявление чувства сожаления по поводу чьей-либо смерти», — сказал Скрудж. «Иначе та мрачная комната, которую мы только что покинули, будет у меня всегда перед глазами». Призрак провел его по нескольким столь знакомым ему улицам. По пути Скрудж смотрел направо и налево, ища себя, но его нигде не было видно. Они вошли в дом Боба Крэтчета, в тот самый, где он был уже раньше, и застали мать и детей, сидящими вокруг огня. В комнате было тихо. Шумливые младшие Крэтчеты неподвижно, как вкопанные, сидели в углу, смотря на Питера, державшего перед собою книгу. Мать с дочерьми заняты были шитьем и тоже молчали. И, взяв дитя, поставил его посреди них. Где слышал Скрудж эти слова? Не во сне же он их слышал. Вероятно, мальчик прочел их, когда они с духом переступали порог. Но что же он не продолжает? Мать положила на стол свою работу и поднесла руку к лицу. «Мне свет режет глаза», — сказала она. «Свет? Ах, бедный Тимоша!» «Ну, теперь опять ничего», — сказала мать. «От свечки устают у меня глаза, а мне ни за что на свете не хотелось бы показывать вашему отцу, когда он вернется домой, что они у меня плохи. Пора бы ему прийти, кажется». «Да, уже прошло его время», — отвечал Питер, закрывая книгу. «Но мне кажется, матушка, что последние несколько дней он тише ходит, чем обыкновенно». Все снова замолкли. Наконец мать нарушила молчание, произнеся твердым веселым голосом, причем он только раз дрогнул. «Знаю я, как он ходил, как шибко ходил, неся бывало на плечах Тимошу. И я знаю», — воскликнул Питер, — «часто видал». «И я тоже», — повторили все. «Но его очень легко было носить», — продолжала она, углубившись в свою работу. «И отец так любил его, что и за труд не считал. А вот и он, ваш отец». Она поспешно встала ему навстречу, и Боб вошел, укутанный своим шарфом. Бедняге он куда как был нужен. Чай для него стоял уже готовым на полке камина, и всякий старался как мог услужить ему. Затем двое младших Крэтчетов забрались к нему на колени, и каждый из них, прильнув щечкой к его лицу, как будто говорил: «Ничего, папа, не горюй». Боб был очень весел с ними и ласково беседовал со всей семьей. Посмотрев лежавшую на столе работу и похвалив прилежание и спорость жены и дочерей, он высказал уверенность, что они управятся задолго до воскресенья. «До воскресенья! Так ты ходил туда сегодня, Роберт?» — сказала жена. «Да, моя милая», — отвечал Боб. «Хочется, чтобы и вы могли сходить туда. Вам бы приятно было увидать, как зелено это местечко. Впрочем, вы часто будете видать его. Я обещал ему приходить туда по воскресеньям». «О, мой малютка! Мой маленький малютка!» — воскликнул Боб. Так он, наконец, не выдержал. Не по силам ему это было. А если б было по силам, он и ребенок его были бы, может быть, гораздо дальше друг от друга, чем теперь. Он оставил семью и поднялся по лестнице в верхнюю комнату, которая была ярко освещена и украшена по-праздничному. В ней, рядом с гробом малютки, стоял стул, и вообще видно было, что кто-то незадолго приходил сюда. Бедный Боб сел на стул и задумался. Просидев так несколько времени, он, по-видимому, успокоился, поцеловал маленькое личико, как бы в знак примирения с совершившимся событием, и сошел вниз вполне спокойный. Они уселись вокруг огня и стали разговаривать. Девица и мать продолжали работу. Боб рассказал им о редкой доброте племянника Скруджа, которого он видел только раз. «Несмотря на то, он, встретив меня сегодня на улице и заметив, что я немножко, немножко не в духе, спросил у меня, что случилось, что меня так расстроило. Когда я ему объяснил, в чем дело», — продолжал Боб, «ведь это самый любезный человек, какого я только знаю, он тут же сказал: мне искренне жаль вас и вашу добрую супругу, Но только как уже он узнал про это, право не знаю. Про что узнал, мой милый? Да про то, что ты хорошая жена, отвечал Боб. Кто же этого не знает, заметил Питер. Отлично сказано, сынок мой, похвалил Боб. Надеюсь, что так. Искренне жаль, говорит, вашу добрую супругу. Если могу хотя чем-нибудь вам быть полезным, сказал он, давая мне свою карточку, вот где я живу. Пожалуйста, приходите ко мне. И знаете, продолжал Боб, не потому, чтобы он мог оказать нам какую-нибудь помощь, а главное, его добрая, радушная манера решительно очаровала меня. Право казалось, будто он знал нашего Тимошу и чувствовал вместе с нами. «Добрая должно быть душа у него», — сказала мистрис Крэтчет. «Ты бы в этом еще более убедилась, моя милая», — возразил Боб, «если бы увидала его и поговорила с ним. Я бы нисколько не удивился, заметь, что я говорю, если бы он предоставил Питеру лучшее место». «Слышишь, Питер?» — сказала мистрис Крэтчет. А потом, — сказала одна из сестер, — «Питер откроет свое дело». «Подите вы», — отозвался Питер, приятно улыбаясь. «Еще бы», — сказал Боб, — «когда-нибудь и это будет, хотя для того еще немало времени впереди, мои милые. Но как бы и когда бы нам не пришлось разлучаться друг с другом, я уверен, что никто из нас не позабудет бедного Тимошу, не так ли? Или эту первую среди нас разлуку?» «Никогда, папа», — ответили все. «И я знаю», — сказал Боб. «Я знаю, мои милые, что если мы будем помнить, как он был терпелив и кроток, хотя он был и маленький, маленький ребенок, нам трудно будет ссориться друг с другом и тем доказывать, что мы забыли о бедном Тимоше». «Нет, папа, никогда», — снова ответили все. «Я очень счастлив», — сказал Боб, — «очень счастлив». Мистрис Крэтчет поцеловала его, тоже сделали дочери и двое меньших детей. А Питер крепко пожал отцу руку. «Душа крошки Тима, от Бога было твое детское существо!» «Призрак!» — сказал Скрудж. «Что-то говорит мне, что минута нашей разлуки близка. Скажи мне, кто это? Кого мы видели мертвым?» Дух грядущего Рождества повел его, как и прежде, местами, где сходятся деловые люди, но не показывал ему его самого. Призрак, нигде не останавливаясь, шел все дальше, как бы стремясь к желанной Скруджем цели, пока последний, наконец, не обратился к нему с мольбою остановиться на минуту. «Этот двор, — сказал Скрудж, — через который мы теперь несемся, и есть место, где я тружусь уже давно. Я вижу дом. Дай мне посмотреть, что будет со мною со временем». Дух остановился, но рука его указывала в другом направлении. «Вот где дом! — воскликнул Скрудж. «Почему ты не туда указываешь?» Но указательный палец призрака не менял направления. Скрудж поспешил к окну своей квартиры и заглянул туда. Это была все еще контора, но не его. Мебель была не та, и фигура, сидевшая в кресле, тоже не его. Так как призрак не менял своего положения, то Скрудж снова присоединился к нему и, не понимая, куда и зачем они шли, сопровождал его, пока они не пришли к каким-то железным воротам. Прежде чем войти в них, он остановился, чтобы осмотреться вокруг. Кладбище. Так вот, где погребен тот человек, имя которого он должен был сейчас узнать. Достойное это было место, окруженное со всех сторон домами, поросшее сорными травами, где не жизнь, а смерть питала и растила их, где земля разжирела от слишком обильной пищи. Достойное место. Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. С трепетом направился к ней Скрудж. Дух был все таким же, но ужас подсказывал Скруджу, что какое-то новое значение было в его торжественной позе. «Прежде чем я подойду к камню, на который ты мне указываешь, — сказал он, — ответь мне на один вопрос. Тени ли это вещей, которые будут? Или только того, что может быть?» Призрак продолжал указывать на могилу, у которой стоял. «Образ жизни людей предзнаменует тот или другой конец, которому он должен привести их», — произнес Скрудж. «Но если в нем произойдет перемена, то и конец будет иной. Скажи, не такой ли смысл имеет и то, что ты мне показываешь?» Дух был безмолвен, как всегда. Скрудж, продолжая трястись от страха, подполз к могиле и, следя за пальцем духа, прочел на камне свое собственное имя. Эбенизер Скрудж. «Так это и есть тот человек, что лежал там на постели?» — вскрикнул он, не подымаясь с колен. Палец указал с могилы на него и обратно. «Нет, дух! О, нет, нет!» Палец не опускался. «Дух!» — воскликнул он, крепко хватаясь за его одежду. «Выслушай меня! Я не тот, что был! Я не буду тем, чем бы я должен был стать, не получив этого урока! Зачем мне это показывать, если для меня нет никакой надежды?» В первый раз, казалось, дрогнула рука призрака. «Добрый дух», — продолжал Скрудж, все еще оставаясь перед ним на коленях, «само твое сердце меня жалеет и просит за меня. Дай мне уверенность, что я еще могу изменить эти показанные мне тобою тени, переменив свою жизнь». Добрая рука снова дрогнула. «Я буду чтить Рождество от всего сердца и постараюсь круглый год блюсти его. Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем. Духи всех трех времен будут бороться во мне за первенство. Я не забуду данных мне ими уроков. О, скажи мне, что я могу стереть надпись на этом камне!» В своей отчаянной душевной борьбе он схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но державшая ее рука не уступала. Однако дух оказался сильнее и оттолкнул его. Подняв кверху руки в последней мольбе, он заметил в призраке перемену. Он стал сжиматься, опадать и превратился в столбик кровати.